Глава вторая. Я хочу, чтобы вы знали, как много мне приходится страдать за вас и за лаодикийцев, и за тех многих, кто даже не видел меня лично. Я хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Всевышнего, то есть о Масихе. В нем скрыты все сокровища мудрости и знания. Я говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас вкратчивыми словами. Пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радует ваша сплоченность и ваша твердая вера в Масиха. Поэтому, раз вы приняли Иису Масиха как повелителя, то и живите в единении с Ним. Пускайте корни и растите в нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Масихе. Потому что в Масихе вся полнота Всевышнего воплотилась и живет в телесной форме, а вы обрели полноту в единении с Масихом, который превосходит все начальства и власти во Вселенной. В нем вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Масихом. Вы были погребены вместе с Масихом, поверив в Него и пройдя обряд погружения в воду, и воскрешены вместе с Ним верой в силу Всевышнего, поднявшую Масиха из мертвых. Когда-то вы были духовно мертвы из-за ваших грехов, так как ваша греховная природа еще не была обрезана, но Всевышний оживил вас вместе с Масихом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко кресту. Всевышний обезоружил начальство и власти духовного мира и выставил их на позор, восторжествовав над ними через то, что сделал Масих. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии, или за то, что вы работаете в субботний день. Все эти религиозные установления были лишь тенью будущего. Реальность же – Масих. Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим ограниченным земным умом. Они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок, и растущим благодаря Всевышнему. Если вы умерли с Масихом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам, как «этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? Все это лишь человеческие правила и понятия о вещах, которые рано или поздно уничтожатся от употребления. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая исполнение религиозных законов, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле они нисколько не помогают одержать победу над страстями и злыми мыслями.